Этот абзац Сталин, просматривая пересланное ему Дзержинским письмо, подчеркнул красным карандашом и написал. Ильич совсем тронулся. Одним из признаков ненормальности была уверенность Ленина, что многие окружающие его соратники больны психически, хотя, возможно, отчасти так оно и было. 21 марта 22 года из Горок поступила следующая телефонограмма. «Товарищу Горбунову, прошу вас внести в секретариат ЦК через Молотова следующее предложение и известить о том, принято ли оно. Ввиду выезда Кристинского 8 марта в Москву с немецкими специалистами по нервным болезням для осмотра группы крупных работников, предложить секретариату ЦК поручить тому врачу, который состоит для проверки ответственных работников, а если такового врача нет вопреки многочисленным постановлениям ЦК, надо назначить на это непременно особого врача, поручить составить список товарищей, подлежащих осмотру, и принять все меры для того, чтобы они были своевременно приезжим врачом осмотрены с опросом, если это надобно, тех русских врачей, которые до сих пор этих товарищей лечили. В список этот, очевидно, должны будут войти товарищи Чичерин, Осинский, Троцкий, Каменев, Сталин, Брюханов и, несомненно, целый ряд других. Ленин. Ему подыгрывали. Вот хранящиеся в архивах записки относительно выписанных из Германии психиатров и невропатологов. Немцев оставить? Ильичу для утешения сообщить, что намечен новый осмотр всех 80 товарищей и ранее осмотренных немцами, и ряд больных товарищей сверх того. Зиновьев. Согласен с Зиновьевым. Томский. Правильно. Каменев. Согласен. Сталин. И далее высказывание психиатров. 28 мая 1922 года Крамер писал о состоянии вождя. «Читает свободно, но усвоить смысл прочитанного не может». А ведь в последующие месяцы глава государства принимал важнейшее решение. Кого выслать за границу? Кого расстрелять? Запись Кожевникова в октябре 1922 года. В воскресенье 29-го врачи были у Каменева, где видели еще Сталина и Зиновьева. Каменев сообщил, что на последнем заседании Совнаркома Владимир Ильич критиковал один из пунктов законопроекта, затем не заметил, что перевернулась страница, и вторично стал читать, но уже другой пункт, не заметив, что содержание этого пункта было совершенно иное. Облик Ленина незадолго до смерти, наверное, выразительнее всего изобразил писатель Брешко-Брешковский. Пухлый, обрюзглый, с лицом дегенеративного азиата, Ленин никогда не был красавцем, но сейчас изгрызаемый, точнее, догрызаемый, последний, судорожной хваткой сифилиса он был отвратителен. Он, желавший, чтобы вся Россия ходила на четвереньках, сам превратился в животное, в разлагающуюся падаль. Печать чего-то тихого, идиотского заклеймила весь его облик. Он улыбался, как идиот, и левый, перекошенный угол рта, все время точил слюною, цеплявшейся вожжою за реденькую, ледащую калмыцкую бороденку. Он уже не мог говорить по-человечески. С губ срывалось какое-то бульканье, и нельзя было разобрать ни одного слова. Ни одной человеческой мысли, и вообще ничего человеческое в узеньких, мутных, заплывших глазках. Бог лишил его разума и языка, оставил этому чудищу лишь несколько звуков. Вот-вот, иди, вези, веди, а-ля-ля, гудморген. Но с таким лексиконом, по крайней мере, уже нельзя было издавать людоедских приказов. Пока Ильич еще умел разговаривать, он сказал Григорию Соломону: «Помните, того Ленина, которого вы знали 10 лет тому назад, больше не существует. Он умер давно. С вами, говорит, новый Ленин». И здесь мы вновь возвращаемся к главной теме. Ульянов Ленин. Посмертная судьба. Итак, серая, Безликое существо. Кусок корявой плоти, мало чем отличавшийся от отрубленного пальца, вот вместилище демонической сущности по имени Ленин. После вскрытия оказалось, что у вождя мирового пролетариата половина мозга заизвисковалась, другая половина ссохлась. Мыслить этим мозгом он не мог. Иной разом управлял не только его телом, но и массами людей. Палец вождь грозил, и тысячи пальцев палачей нажимали на курок. Иной разум диктовал: «Товарищи, восстание пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Повесить, непременно повесить, дабы народ видел не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц, опубликовать их имена, отнять у них весь хлеб, назначить заложников, сделать так, чтобы на сотни верст народ видел, трепетал, знал, кричал, душат и задушат кровопийц кулаков. Ваш Ленин». По скриптум. Найдите людей потверже. Или заметки на полях гегелевских книг. Попался идеалист. Бога жалко. Сволочь идеалистическая. Пошло-поповская идеалистическая болтовня о величии христианства с цитатами из Евангелия. Мерзко. Вонюче. Или указ. Из числа книг, пускаемых в свободную продажу в Москве, изъять порнографию и книги духовного содержания, отдав их в главбум на бумагу. Как корежила эта сущность от одного слова «Бог». Вот он упрекает Горького в богостроительстве. «Говорить о богостроительстве не для того, чтобы высказаться против всяких чертей и богов, против всякого идейного труположества. Всякий боженька есть труположество, будь это самый чистенький, идеальный, не искомый, а построяемый боженька, все равно. А для предпочтения синего черта желтому, это во 100 раз хуже, чем не говорить совсем. Всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничание даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость, самая опасная мерзость, самая гнусная зараза. Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз физически гораздо легче раскрывается толпой и потому гораздо менее опасны, чем тонкая, духовная, приодетая в самые нарядные идейные костюмы идеи боженьки. Католический поп, расливающий девушек, которым я недавно случайно читал в одной немецкой газете, гораздо менее опасен. И вы смущаете душу ядом наиболее сладеньким и наиболее прикрытым леденцами и всякими раскрашенными бумажками. А богостроительство не есть ли худший вид самооплевания? Пальца было достаточно, чтобы подписывать душегубские распоряжения и указывать на митингах направление пути к светлому будущему. Характерно. Эта мировая революция у Ленина не сводилась к простому установлению диктатуры пролетариата. Нет, это должна была быть революция против всего традиционного миропорядка, война против государства, религии, морали, в конечном счете война против Бога. Не случайно одним из самых любимых ленинских произведений был «Лермонтовский демон». Интересно, что первым делом в недолгой трудовой практике Ленина в качестве адвоката была защита крестьянина, обвиняемого в богохульстве и оскорблении царского имени. Так что все эти распоряжения о вскрытии мощей или высказывания о труположестве – беснование в самом прямом смысле слова. Да, вся суть задавленного подселенцем Ильича свелась к движениям пальца. Куприн, удостоившийся однажды аудиенции вождя, отметил его тыкающие жесты. Тот все пальцем перед лицом собеседника крутил. Окружение Ульянова Ленина это раздвоение чувствовало и сознательно или бессознательно использовало его после физической смерти тела. Уже в день похорон вождя появилась панегирическая статья Льва Сосновского о том, что был простой Ильич и есть Ленин, как бессмертный дух. примерно тоже пишет в «Правде» Петр Стучка.